В степях Придонья. По возвращении с Южного фронта Кирилл Мерецков долгое время находился под впечатлением событий, произошедших в степях Придонья. Некоторые из них он подробно и ярко описал в своих воспоминаниях. Июнь 1919 года. Жара. Второй Донской корпус атаковал правый фланг 9-й армии. 23-я дивизия дрогнула и отступила с занимаемых позиций. Деникинцы стремительно обходили 14-ю дивизию, прижимая ее к Дону. Чтобы не оказаться в мешке, нужно было либо форсировать Дон, оторваться от своей армии и уйти на юг, где у Маныча вела бои 10-я армия, либо срочно отходить к отодвинувшейся на север линии фронта всей 9-й армии в целом. Избрали второй путь, но не успели еще организовать отход, как первый Донской корпус ударил по 3-й бригаде. Накануне к врагу перебежал изменник, дивизионный инженер, руководивший сооружением переправ через реки. Он выдал местоположение охранения и главных сил бригады, что позволило противнику быстро окружить ее. Красноармейцы дрались до последнего патрона. Сумевшие уйти от казаков несколько человек рассказали, что когда надежды на спасение не осталось, командир бригады, комполка и комиссары, чтобы не попасть в лапы противника, покончили с собой. Отступление превращалось в бегство. У станицы Морозовской 14-я дивизия потеряла почти всю артиллерию. После тяжелых многодневных боев между Чиром и Курталаком части дивизии подошли, наконец, к Среднему Дону. В строю боеспособных красноармейцев осталось мало, а белоказаки Мамонтова не прекращали яростные наскоки на красные полки. Мерецков тогда оказался в арьергарде дивизии, отбивавшейся от налетов белых. Там были начдив степень, штабные командиры, политотдельцы. Противник поливал оборонявшихся пулеметным огнем, применял артиллерию. Кирилл был рядом с комдивом. Вокруг рвались снаряды, Мерецкова контузило. Степень заметил это, несколько раз окликнул его, но Кирилл не отвечал, оглох, видимо. Комдив помог ему взобраться на коня и направил его в сторону ближайшего населенного пункта. Кирилл еле держался в седле. Обстрел продолжался. Артиллерийских выстрелов он не слышал, лишь чувствовал, как лошадь кидается из стороны в сторону, пугаясь близких разрывов. Вдруг она стала спотыкаться. Почувствовав неладное, Кирилл вовремя успел сползти с нее, прежде чем она упала на бок. Оказалось, ее ранило снарядным осколком. Кое-как Кирилл пешком добрался до селения и вошел в первый же дом. В горнице на постели лежала женщина и подавала знаки, чтобы он не подходил. Не иначе сыпняк у нее. Мерецкова мучила жажда. Он видел, что рядом с женщиной стоит крынка с молоком, но тронуть ее не решался. Больная указала на сени. Там Кирилл нашел полное ведро воды и жадно выпил две кружки. Присел на скамью, ощутил сильную слабость. Отдохнуть бы часок-другой в прохладе. Да нельзя. В село каждую минуту могут ворваться казаки. Он заставил себя подняться, направился к полустанку железной дороги. Доковылял до сложенной неподалеку от станционного домика кучи старых шпал и обессиленно свалился возле нее. Очнулся от паровозного гудка. У полустанка остановился поезд. Из вагонов спускались красноармейцы. До Кирилла отчетливо доносился их гомон, даже голоса отдельных бойцов. Неужели к нему вернулся слух? Обрадовался. Он слышит, он слышит. Нашлись силы бегом кинуться к красноармейцам. Навстречу командир с разговорами на френче. Примечание. Разговоры — поперечные нашивки-застежки на груди красноармейской шинели, командирского мундира в годы гражданской войны. Конец примечания. Я Мерецков, помощник начальника штаба 14-й дивизии, назвал себя командиром. Спросил, откуда подразделение? Узнал, это прибыл из Царицына пехотный батальон для охраны железнодорожной линии в сторону Поворино. Кирилл приказал комбату занять оборону на кургане, прикрывавшем полустанок с юга. Потом стал рассказывать об обстановке. В двух верстах рота штабного охранения ведет бой с белоказаками. Начал он и осекся. К полустанку скакали степень с адъютантами, комиссар дивизии и несколько красноармейцев. Пехотинцы батальона рассыпались вдоль холма, взяли на прицел скачущих всадников. Степень крикнул еще издали. «Что за отряд? Кто командир?» И тут увидел Мерецкого. Кирилл вместо комбата доложил, откуда и с какой целью появился на полустанке батальон, а также о задаче, которую он только что ему поставил. Надждив одобрил решение Мерецкого и велел удерживать полустанок сколько смогут. Степень и его спутники торопились нагнать отступавшие части дивизии, поэтому быстро уехали. Кирилл словно забыл о недавней контузии. Самочувствие было вполне сносным, и он надеялся, что все пройдет само по себе. Вскоре показались белые. Пехотинцы батальона дружными залпами отразили их первую атаку. Через некоторое время и вторую. Если беляки пойдут в третью, отбиваться будет нечем, патроны были на исходе. На флангах замаячили вражеские разъезды. Комбат сказал Кириллу, что рисковать людьми не намерен, и попросил разрешения на отъезд. Он предложил уехать с батальоном и Мерецкову, но тот отказался. Кириллу необходимо найти своих, они должны быть где-то в этом районе. Бойцы погрузились в вагоны, и поезд покинул полустанок. Возле путей щипала травку, кем-то брошенная тощая кобыла. Она была с уздечкой, но без седла. От Кирилла убежать не пыталась, и он, взобравшись на нее, зарысил к видневшейся на горизонте станице. На пути встретилась глубокая балка. Кобыла заупрямилась, и как не понукал ее Кирилл, она не подчинялась. Оглянулся. За ним увязался белоказачий разъезд. Спешился, кубарем скатился в балку, заполз в кустарник, пересчитал патроны к нагану и решил отстреливаться до последнего. А казаки уже рыскали на краю балки. Четверо спустились вниз, ругались, что комиссарик куда-то запропал. Кирилл ясно слышал их голоса, ждал, вот-вот найдут его. Сверху вдруг крикнули «Подвода! Кажись, краснюки на ней! Кончайте там в репьях лазить! Комиссар пущай поживет сегодня, покудова!» Казаки, искавшие Кирилла, поднялись наверх, и разъезд ускакал вдогон за телегой. К полудню Мерецков набрел на какой-то хутор, обошел хаты со стороны рик и сараев и стал осматриваться. На улице стояла повозка, возле нее два красноармейца. Кирилл узнал одного из них, здешний, он как-то ночевал у него, когда впервые попал в 14-ю дивизию. Оба красноармейца служили в дивизионной команде артиллерийского снабжения. Выглянув из-за сарая, Кирилл окликнул знакомца, и тот призывно махнул рукой. Оказалось, что это за ними погнался белый разъезд, но им удалось уйти. Красноармейцы перепрягали загнанных лошадей. Спешили, как бы опять их не застигли белоказаки. Вскоре артснабженцы и вместе с ними Кирилл оставили хутор. Вечером догнали отходившие на север войска. Проснулась Кириллова контузия. Он впал в забытье. Его уложили на санитарную повозку, в которой он протрясся несколько часов, не приходя в себя. В середине июня, во время суматошного отступления, потерялись две бригады, вторая и третья. Одна в районе Панфилова, другая где-то за поселком Сенной. Штаб 14-й дивизии связи с ними не имел. Мерецкову было приказано попытаться установить точное местонахождение 2-й бригады. Кирилл взял лошадь и отправился в направлении Сенного. Это была скачка с препятствиями в подлинном смысле слова. Несколько раз ему приходилось пережидать во врагах, пока скроются конные казачьи разъезды. Но за версту до околицы поселка все же нос к носу столкнулся с одним из них. Решил пробиться с боем. В то время он был еще не очень-то хороший рубака, больше надеялся не на шашку, а на наган. Пришпорив коня, погнал его в полный галоп, неистово стреляя по казакам. Прорвался-таки, хотя был ранен в руку ударом казачьей сабли. В Сенном Кирилл увидел эскадрон охраны командарма 9 и артиллерийскую батарею. Охрана привела его в дом, где находились Всеволодов и члены реввоенсовета армии. Командарм стал его расспрашивать. — Вы кто? — Пум нач шта див, 14, Мерецков. — Что делаете здесь? — Устанавливаю местонахождение нашей бригады. — Откуда прибыли? — Со станции Серебрякова. — Дорога туда хорошая? — Скверная. Я вижу, возле дома стоит ваш автомобиль. На нем не проедете. — Ничего, проедем. — А вокруг спокойно? — Вся местность запружена белыми разъездами, а вдали я видел крупные кавалерийские отряды. — Не может быть. Врете. По нашим данным, никаких белых здесь нет. Они в Серебрякове. — Как вру. Я только что дрался с одним из разъездов, едва отбился. — Вы морочите мне голову. — Вы трус. Вот я поеду этой же дорогой и проверю, что это за разъезды. Ехать этим путем нельзя, разве что вы собираетесь попасть к белым в плен, тогда другое дело. А в Серебрякове, я уже говорил, стоят не белые, а наши. Сейчас узнаем. Прикажу артиллеристам обстрелять Серебрякова, увидим, чьи войска там стоят. Лицо Кирилла вспыхнуло, он с трудом сдерживал негодование. Сквозь зубы спросил. «Разрешите идти?» «Идите», и вдогонку полетело грубое выражение. Вслед за Мерецковым вышли члены реввоенсовета армии. На улице они принялись распекать его. «Разве можно так разговаривать с командармом? Попадете под арест?» «Не попаду. Если он собирается сделать то, что сказал, то арестовывать придется кого-то другого». В Серебрякове 1-я бригада 14-й дивизии и комдив степень, и по ним командарм хочет стрелять. А по нашим данным, в Серебрякове белые, повторяли члены реввоенсовета. «Уговорите командарма не открывать огонь», — убеждал их Кирилл. «Может произойти столкновение между своими». «Да бросьте эти разговорчики», — сказал один из реввоенсоветовцев, комиссар Михайлов. Из дома вышел командующий и послал адъютанта на колокольню, стоявшей рядом церкви. Кирилл понял, что он всерьез настроен дать сигнал артиллеристам открыть огонь. Кирилл попросил у Михайлова разрешения покинуть Сенной. «Уезжайте», — не возражал комиссар. Уезжая, Мерецков заметил, как из поселка выехал автомобиль командарма. И сразу же ударили пушки. Сделали они все-таки 2-3 выстрела и умолкли. Потом, на следующее утро, Кирилл узнал, что как только Всеволодов покинул поселок, члены реввоенсовета приостановили его приказ об обстреле Серебрякова. Вторую бригаду Кирилл обнаружил под вечер. Она уже имела связь с командованием дивизии. Под покровом ночи ее полки отходили на Поворино. Мерецков спал прямо в седле. Утром его разбудили невесть откуда взявшиеся члены реввоенсовета армии, комиссары Михайлов и Петров. Сразу стали задавать вопросы. «Откуда вы знали, что Всеволодов собирается изменить?» — спросил Михайлов. «То есть как изменить?» — не понял Кирилл. «Вы не скрывайте. Говорите все, что вам известно», — заговорил Петров. «У вас были какие-то данные?» Кирилл не мог сообразить, что конкретно они имеют в виду. Подумал, что реввенсоветовцы вернулись ко вчерашнему инциденту, и сказал: «Как хотите, а я говорил, что думал. Если человек совершает нелепые поступки, вредные для нашего дела, и не прислушивается к донесениям, то объективно он помогает противнику. Конечно, тут недалеко до измены». «Сейчас уже поздно сокрушаться об этом», — заскрипел зубами Михайлов. «Всеволодов у белых. А ты, парень, не сердись и скажи, откуда ты знал, что он изменник?» Мерецков поразился. Сам командарм переметнулся к врагу. Вот так история. Теперь понятно, почему вчера он так подозрительно вел себя. Наверное, давно замыслил измену, иначе 9-я армия по-другому строила бы при отступлении свои боевые порядки. Предстоял военно-судебный разбор обстоятельств дела. Всем, кто работал рядом с предателем, грозил трибунал. Комиссары были ближе всех к Всеволодову и не распознали в нем врага. За это придется ответить. Кирилл мало чем мог им помочь. Он рассказал работнику армейского отдела ВЧК, как приехал вчера в поселок Сенной и встретился там с командармом и членами реввоенсовета. Повторил разговор со Всеволодовым. Чекист записал все сказанное Мерецковым и отпустил его. Мерецков только что принял дела начальника штаба 1-й стрелковой бригады. В тот день из дивизии поступил приказ отбить у белых хутор Чумаковский, захваченный ими ночью. Деникинцы преграждали красным войскам движение на Поворино. Возле хутора горцевали донцы, стремясь побудить полки и бригады к неорганизованным действиям. Пехота спокойно готовилась к выступлению, а конница еще находилась в походном порядке. Белые решили упредить красных, сами пошли в атаку. Казаки мчались с гиканьем и свистом, свесившись на бок с лошадей и выставив пики. Пехотинцы заволновались, так как видели, что кавалерийский полк еще не успел развернуться. Нужно было воодушевить красноармейцев и прикрыть пехоту. Комбриг, комиссар и Мерецков выехали перед строем кавалеристов и пришпорили коней. Сначала они втроем скакали рядом, но потом лошади сами рванулись во весь опор, и лошадь Мерецкова оказалась резвее других. Она первая вклинилась во вражеские ряды, а Кирилл, поля на ходу из нагана, удачно увертывался от казачьих пик. Донцы проскочили мимо, но один, развернувшись в седле, успел рвануть из-за спины карабин и выстрелил в Мерецкова. Кириллу сначала остро обожгло ногу, а затем он почувствовал нестерпимую боль. Держать ногу в стремени стало невмоготу, и он направил коня к зарослям терна. Два красноармейца, увидев, как начштаба неловко сползает с седла, подскакали к нему, подхватили под руки и положили под куст. Рана сильно кровоточила. Они разрезали шашкой сапог, забинтовали рану. Белые отступили. Дивизия пробилась в Поворино. Кавалерийский полк 1-й бригады остался в Чумаковском. Кириллу с каждым часом становилось все хуже. Врача в полку не было, только несколько санитаров. Нужно было сделать операцию, извлечь пулю из ноги. На хуторе нашелся старый фельдшер, но он не имел хирургических инструментов. Пришлось прокалить на огне стальной крючок. Санитары крепко держали Кирилла, чтобы он не дергался, и старик-фельдшер стал ковыряться в ране, пока не подцепил застрявшую там пулю. Кирилл до крови закусил губу, но не закричал. После наложения повязки боль постепенно утихла, и он уснул. Сутки пролежал в постели, затем рана начала гноиться, боль возобновилась. Мерецкого навещали друзья, сослуживцы по бригаде. Приезжал Степень. Его как раз тогда назначили командующим 9-й армией, как человека, доказавшего свою преданность делу революции и советской власти, а также как проявившего выдержку и смелость в тяжелых боевых условиях. Перед отправкой Кирилла в госпиталь Степень тепло попрощался с ним, пожелав скорейшего выздоровления. Кирилл пролежал в госпитале до осени 1919 года. В сентябре пришло распоряжение откомандировать всех оставшихся в живых слушателей первого набора Академии Генерального штаба для прохождения второго курса. Оправившийся от ранения Мерецков уехал в Москву в начале октября.